Глава 22. Алексей. Я взлетел по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В голове все еще крутился разговор с Усманом, а сердце колотилось не только от быстрого подъема. Если кирпич обидел Алинку, я его просто убью. Рывком открыл дверь и застыл на пороге, прислушиваясь к звукам в квартире. Из гостиной доносились голоса, заставляя меня напрячься. Через секунду я уже вломился туда, но моего появления никто даже не заметил. Здесь творился какой-то кипиш. Алина стояла возле дивана, на котором лежал Макс, и производила какие-то манипуляции с его животом. «Ренат, держи его плечи крепче!» – рявкнула она на кирпича так, что я сам чуть не подпрыгнул. «Саша, что ты стоишь? Я же сказала тебе принести влажное полотенце! Не слышал, что ли?» Я знатно прифигел от командного тона Милахи и еще сильнее от того, как пацаны беспрекословно ей подчинялись. «Да держу я, держу!» – пробормотал кирпич, послушно прижимая Макса к дивану. Саня без разговоров метнулся в ванную, чуть не сбив меня с ног. Надо же, как Милаха умудрилась построить этих отморозков, которые никого не слушают. Разве что Усмана, да и того не всегда. Меня даже гордость разобрала за эту девочку. Макс стонал, его лицо блестело от пота, повязка на животе пропиталась кровью. «Что случилось?» – спросил я, подходя ближе. Алина бросила на меня быстрый взгляд. Шов разошелся, поднялась температура, начался воспалительный процесс. На стуле рядом с ней лежала раскрытая аптечка, содержимое которой Милаха торопливо изучала. Она работала быстро и профессионально, несмотря на то, что сама едва держалась на ногах. Я видел, как дрожат ее пальцы, как на лбу выступила испарина, но при этом Алина все равно оставалась собранной. «Мне нужен физраствор и шприцы. Вы не все купили», – раздраженно произнесла она, возвращаясь к ране Макса. «Блин», – промычал Саня, почесав затылок. «Что, блин?» Милаха повернула к нему голову и сверкнула глазами. Пулей метнулся в аптеку и купил. Рявкнула она так, что Саня подскочил на месте и помчался выполнять. У меня чуть челюсть не отвалилась от этой картины. Саня, который пару часов назад хамил ей в лицо, теперь носился как мальчик на побегушках и даже не огрызался. Я бы поржал, если бы не был настолько в шоке от происходящего. Кирпич покосился на меня и с ухмылкой подмигнул. «Ну ты себе бабу нашел, Лех, с такой не пропадешь». Я не ответил, наблюдая, как Алина промывает рану. Макс дергался и матерился сквозь зубы. «Не дрыгайся!» прикрикнула на него Милаха. «Хочешь, чтобы у тебя сепсис развился? Нет? Тогда лежи спокойно». И Макс послушно замер, наконец взяв себя в руки, только тяжело дышал. Следующие полчаса Алина колдовала над ним, а мы с Ренатом помогали, выполняя ее указания. Саня вернулся из аптеки, благо она была рядом, принес все необходимое, и вскоре Алина закончила. Новая повязка была наложена, уколы поставлены. Милаха, наконец, отошла от дивана и покачнулась, едва не упав. Я успел подхватить ее под локоть. «Все», – выдохнула она, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. «Теперь главное – следить за температурой. Каждые 4 часа давать жаропонижающее, много жидкости и никакого алкоголя». «Да мы поняли уже», – буркнул Саня, и в его голосе не было и тени привычной наглости. Алина посмотрела на него в упор. «Повтори, что я сказала?» Саня закатил глаза и послушно забубнил. «Жаропонижающие каждые 4 часа. Много пить, никакого бухла». «Умница!» – устало произнесла Алина и судорожно втянула носом в воздух, вцепившись пальцами в мою руку. Я крепче обнял ее за талию и повел к креслу, помогая сесть. Она откинулась на спинку и закрыла глаза, выглядя совсем измученной. Я присел рядом на подлокотник, осторожно сжал ее ладонь и спросил, понизив голос. «Ну, ты как?» «Нормально». Милаха открыла глаза и посмотрела на меня так, будто я был причиной всех ее бед. И даже несмотря на то, что это было не совсем правдой, на душе все равно сделалось паршиво. «Твои друзья совсем безмозглые. Они мне не друзья. А кто? Подельники?» Я поморщился от зашкаливающего осуждения в ее взгляде. Потом придвинулся ближе, скользнул рукой по спине вниз, чего Милаха явно не ожидала. Она так мило растерялась, захлопала своими пушистыми ресницами и напряглась, переведя взгляд на пацанов в другом конце комнаты, что я невольно улыбнулся. «Лёша, что ты делаешь?» Тихо, почти сквозь зубы, поинтересовалась малышка. «Ничего», — ухмыльнулся я. Нащупал ствол у неё под кофтой, на месте. Ещё немного погладил поясницу Милахи и заставил себя убрать руку. «Ладно, если ты в порядке, значит, вставай. Мы уезжаем». «Куда?» — снова насторожилась она, нервно убрав прядь волос за ухо. Я спрыгнул с подлокотника и подал ей руку. «По дороге расскажу. Идём». Она неуверенно вложила свою изящную лапку в мою ладонь, и я помог малышке подняться на ноги. «Ренат, мы уезжаем, так что ты за старшего», бросил я через плечо кирпичу, когда мы проходили мимо него. Тот стоял возле дивана, заботливо подкладывая подушку под голову Максу. «Куда это?» – удивленно крикнул он нам с Алиной вдогонку. «Да неважно», – отозвался я. «Завтра утром встретимся у Усмана. Ты же уже в курсе всего, да, жучара?» «Погодите», – нагнал нас в коридоре кирпич. «А можно с вами?» «Чё?» – нахмурился я, сразу не въехав. «Ну, вы куда собрались? Я с вами хочу. Саня и сам за Максом присмотрит. Правда, Саня?» Последние два слова кирпич гаркнул, повернув башку в сторону гостиной. «Угу», – раздалось гнусавое оттуда. Ирина с довольной рожей снова уставился на нас. Я скосил глаза на Алинку. Она напряженно смотрела на кирпича и, по всей видимости, офигевала от перспективы проводить время в такой компании. Меня почему-то это так развеселило, обнял малышку за талию, притянув к себе. «Братух, третий лишний, слыхал такое?» С осуждением посмотрел я на кирпича. «Да я буду вашей охраной, а то мало ли что, время сейчас неспокойное», поиграл бровями он. «Спасибо, конечно, но мы сами как-нибудь», хлопнул я его по плечу. «Ты уверен?» – спросил Ренат, на секунду став серьезным. «Абсолютно», – заверил я его. Он вздохнул и снова стал косить под шута, состроив скорбную физиономию. «Скучные вы!» «Найди себе девушку», – усмехнулся я. «Ага, может, еще жениться предложишь?» – заржал он. А мне как-то резко стало вдруг невесело. «Ладно, Ренат, давай, мы поехали». «Давайте, езжайте. Только сильно не увлекайтесь там, а то еще завтрашний сбор проспишь». «Да не ссы ты, никуда я не денусь». Посмотрел я ему в глаза и, взяв Алинку за руку, вывел ее из квартиры. В машине Милаха снова откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Я завел двигатель и выехал со двора. «Куда мы едем?» – спросила она убитым голосом. «К другу». «Какому еще другу?» Она выпрямилась и посмотрела на меня в упор. «Лёша, что происходит?» Я постучал пальцами по рулю, соображая, что бы ей ответить. Врать не хотелось, а говорить правду будет ещё сильнее психовать. Не отрываясь от дороги, я нашёл Алинкину ладонь и легонько сжал. «Просто доверься мне, ладно?»